Глава 41. После обеда Виктор с Паулиной направились домой к доктору Хустина. Глаза ее покраснели. Он был мрачен. «Я не могу жить у Виктора до свадьбы», — сетовала Паулина. «Позволишь остаться у вас?» «Конечно», — ответила Мар. «Но придется тебе спать с Алитой. Спальни всего три, и одну занимает она». Услышав слова Мар, выглядывавшая из дверей залы Салита подошла к Паулине и взяла ее за руку. «Пошлите, Нинья, я отведу вас в комнату. Там темно и похладно». «Она даже вещи собрать не дала», — пожаловалась Паулина, пока Салита тянула ее в спальню. «Какая же она гнусная!» Воспользовавшись присутствием Виктора, доктор Хустина завел с ним разговор о недовольстве рабочих. «Не стану вас обманывать», — ответил Виктор. «Живем мы, как на пороховой бочке». «С трудом верится, что Фрисия настолько жестока. То, что она делает с девушками в подвале, здоровым поведением назвать никак нельзя». Услышав эти слова, Виктор удивился. «Откуда вы знаете?» «Ему рассказала я», — мешалась Мар. «А вы, конечно, догадываетесь, кто рассказал, в свою очередь, мне. Но не вините Паулину. Ей, бедняге, нужно было выговориться». Виктор усмехнулся. «Кто еще знает об этом?» «Больше никто». «Как можно допускать подобное?» — возмутился доктор Хустина. «Почему вы ничего не предпримете? Чего вы ждете?» «Все не так просто, доктор. Мы с Манцей обдумывали разные варианты, и прямое столкновение с Фрисией — решение не самое удачное. Загнанный в угол хищный зверь может обернуться для Асьенды трагедией. Но мы разработали план», — Виктор понизил голос, — «взорвать этот чертов тоннель. Так мы значительно усложним Фрисии жизнь». «Почему вы до сих пор этого не сделали?» Державший на поясе руки Виктор глубоко вздохнул. «Мы выбрали неподходящий момент. Тоннель должен был быть пуст, но Орихинос привел туда девушку. И каково же было наше удивление, когда вслед за Фрисией там появилась и Паулина». Все взгляды устремились на только что вышедшую из спальни Паулину с Алитой. «В чем дело?» Мар отправила Салиту в кухню и затворила за ней дверь. Затем обратилась к Паулине. «Той ночью, когда ты следила за Фрисией, Манса с Виктором, похоже, планировали ей помешать. Я не знала. Она хотела признаться им, как чувствовала себя тогда и что заставило ее последовать за Фрисией в подвал, но нужных слов найти не смогла». «Твоей вины здесь нет», — сказал ей наконец Виктор. «К тому же мы бы все равно не смогли ничего сделать. Внутри находились люди. Смертей на нашей совести нам не нужно, пусть даже и таких жалких и ничтожных, как Фрисии и ее приспешника. Как бы там ни было, это уже не важно. Вероятно, больше свой злой умысел они повторить не смогут». Виктор перешел на шепот. «Мятеж на Востоке, который никто не берет в расчет, нарастает. Это самый крупный заговор за последние несколько лет. Нам известно, что у этого мятежа есть ответвление по всему острову и что в портах уже высаживаются вооруженные флебустьеры. Да, из Испании прибывают солдаты. Но чтобы подавить организованное восстание, их, боюсь, недостаточно». «Боже мой!» — прикрыла рукой рот Паулина. «Что же, начнется война?» — Виктор перевел взгляд на нее. «Очень может быть. Я знал о мобилизации повстанческих групп, но даже не предполагал, что они зайдут так далеко. В противном случае я бы ни за что не позволил тебе покинуть Испанию». Он подошел к доктору и положил ему на плечо руку. «Если конфликт все же вспыхнет, вам с дочерью лучше вернуться домой. Иначе армия любой из сторон призовет вас как врача. Имейте это в виду». Хустина уставился потерянным взглядом в пол и покачал головой. «Я не смогу вернуться». Перечить отцу Мар не стала. «Что бы ни случилось, она пойдет с ним до конца». Войны уничтожают в людях всякую человечность. Все мыслимые и немыслимые пытки совершаются на войне, произнес он, и за его словами последовало молчание. Эта борьба, как и предыдущие, будет вестись свинцом, огнем и мачете. Первыми вспыхнут те заводы, чьи владельцы откажутся сдать свои ресурсы на общее дело. Уверен, что повстанцы располагают информацией обо всех асьендах острова и знают, какие выступают за революцию, а какие против. Дос Эрмана спадет, и, вероятно, даже изнутри. Как вы уже успели убедиться воочию, рабочие устали от несправедливости системы, обрекающей их на рабство, поколение за поколением подпитывающее само себя. Покинувшие свои земли после пожара колонны ушли недалеко. Они вступят в ряды повстанцев, чтобы вернуть то, что отняло у них огонь, даже если для этого придется разрушить все. Отомстят за нанесенный ущерб и фанега за фанегой возместят утраченное. Сноска. Фанега — мера площади, равная 6459,6 квадратных метров. Доктор Хустина глубоко задумался. Он вел свою внутреннюю войну. Но Мар коснулась его руки, и он снова сосредоточился на разговоре. «А вы что будете делать?» — обратился он к Виктору. «Будете сражаться или покинете остров?» «Уехать я не могу. Манса рассчитывает на меня. В одном Фрисия права. Самосознание пробудил в них я. И несу за это ответственность. Поэтому бросить мне их никак нельзя». «Но это же опасно!» — возразила Паулина. «Почему ты должен решать их трудности?» Он посмотрел на нее с такой суровостью, будто бы этот вопрос его уже утомил. «Во имя человечества, черт побери! Потому что, находясь я в их положении, мне бы хотелось, чтобы то же самое сделали для меня. Совсем скоро эта несчастная эпоха смертей и рабства останется в прошлом. Говорят, что 20 век изменит все, что он принесет процветание и что в мире восторжествует гуманизм. Возможно, это будет первый в истории век без войн. Угнетенные не могут сражаться самостоятельно. У них нет на это средств. И наш моральный долг — помочь им». Мар смотрела на него глазами, полными восхищения и благоговения. И этот взгляд для отца незамеченным не остался. «Вы слишком рассчитываете на человеческую доброту», — заметил доктор Хустина. «Не беспокойтесь, это не заболевание, с годами пройдет». «А если война все же начнется, что будет со мной?» Паулина не верила собственным ушам. «Мне придется остаться с тобой?» Виктор покачал головой. «Я не могу просить тебя о подобном самопожертвовании. Я думал отправить тебя во Флориду. Там у меня живет один добрый друг. На время конфликта они с супругой приютят тебя у себя дома». «Виктор, вы говорите так, будто война неизбежна», — сказала Мар. «Какова вероятность того, что вы ошибаетесь?» «Боюсь, подобная вероятность ничтожна». Паулина схватилась за голову. «Последняя война длилась больше года, а предыдущая — все 10. Что будет, если тебя убьют? Мне страшно от мысли остаться вдовой во второй раз. Люди подумают, что я проклята». «Не смей так говорить», — упрекнула ее Мар. «Но я не хочу снова переживать то же самое». Виктор подошел к взволнованной Паулине и взял ее за руки. «Не беспокойся об этом. Я устрою все таким образом, чтобы ты в случае моей смерти могла вернуться в Испанию. Ты унаследуешь мое имущество и капитал, который я сумел собрать. Его с лихвой хватит до конца жизни». Затем пристально на нее взглянул. «Но, если хочешь, свадьбу можем отменить». Стоявшая возле нее Мар сделала шаг в сторону, чтобы суметь посмотреть ей в глаза. Задержав дыхание, она сцепила руки в замок, что не ускользнуло от следившего за каждым ее жестом отца. У Паулины по щеке скатилась слеза. «Я не хочу второго покойного мужа». Виктор улыбнулся ей. «В таком случае мне придется приложить все усилия, чтобы меня не убили». Этого диалога Мар не выдержала. Выйдя из залы, она вскоре вернулась с цветами и вазой в руках. Затем показала их Виктору. Паулина думает, что в ее мигрени виноваты эти цветы. По крайней мере, в одной, а может и во всех, этого мы не знаем. Но она уверена, будто ей становится дурно именно от них. «Я уверена», — подчеркнула Паулина, — «что это они вызывают у меня головную боль». «Вам известно, что это за цветы?» — спросила Мар. Виктор узнал их с первого взгляда. Взяв крупный размером с его кулак увядший цветок со сломанным стеблем, он поднес его к лицу и понюхал. «У него приятный аромат», — произнес Виктор. «Но если вдыхать его слишком долго, то последствия будут серьезными. Конго готовят из них отвар, переносящий их в трансовое состояние. Очень вероятно, что та девушка из тоннеля потеряла рассудок именно после того, как выпила его. Негры называют его Флорипонди. Нам же он известен как труба ангела. Представляет собой невысокое деревце, и цветки его гнутся под тяжестью собственного веса. Сколько его ни срезай, он снова пускает побеги. Где вы его нашли?» «Их выращивает Фрисия у себя во внутреннем саду», — пояснила Паулина. «Значит, у нее свой собственный источник безумия». Виктор ненадолго задумался, не сводя с цветка глаз. «И преподносит она его дону Педро на серебряном блюде». Мар сделала шаг ему навстречу. Взгляд ее метался, пока она вспоминала первые слова, которыми обменялась с доном Педро. «Виктор, помните то утро, когда мы встретились с вами у входа в котельную? Это случилось на другой день после вашего приезда. С вами еще были дон Педро и управляющий. Дон Педро что-то сказал тогда про маковый чай, которым Фрисия поит его каждый день. Что-то припоминаю. Но, откровенно говоря, внимания я тогда на эти слова не обратил. Дон Педро сказал, что ему не нравится его пряный с горчинкой вкус и что пить он его может только сдобренным сахаром. А еще он добавил, что, когда никто не видит, он выливает его на землю». «И что здесь такого?» — спросила Паулина. «Маковый настой не горчит», — пояснил доктор Хустина. «Напротив, он отдает сладостью». «То, что пьет дон Педро, это не маковый чай», — заключила Мар. «Скорее всего, он пьет настой из труб ангела, потому его и преследует видение». «И резкие перемены в его здоровье, — пояснил доктор Хустина, — объясняются тем, что время от времени он его выливает». Повисла напряженная тишина, которую нарушил Виктор. Помутнение рассудка у дона Педро началось ни с того ни с сего. Еще вчера с ним все было хорошо, а сегодня его вдруг стали преследовать бесовские птицы. Дон Педро всегда боялся воронов. Он рассказывал, как в детстве на него напал ворон и клюнул в голову. «Я видел подобное в ритуалах Конго. Отвар из этих цветов обостряет страхи тех, кто его принимает, как бы воссоздавая их наяву. Поэтому порой у них случаются припадки жестокости. Симптомы зависят от количества выпитого. Скорее всего, во время отсутствия Фрисии дону Педро эти цветы давал Орихинос. Они не хотят его убить. Они хотят лишить его власти. Фрисия всегда упрекала дона Педро за его мягкость по отношению к колоннам и неграм и выговаривала, что если он продолжит в том же духе, то они потеряют всю асьенду, и ее сыну в наследство не достанется ничего, кроме старой виллы в Каламбресе. «Раз это так очевидно, — заметил доктор Хустина, — то почему же никто ничего не предпринимает?» «Власти не станут вмешиваться во внутренние дела асьенды», — пояснил Виктор. «Владельцы заводов нередко оплачивают общественные работы по месту проживания. Дона Педро обследовали несколько врачей. Фрисия умна и всегда сможет выйти сухой из воды. И покончить с этим можно лишь изнутри».